Сегодня летим не знаю куда, лишь бы не видеть эту квартал. Ты пытаешься отжать бандита, кто-то делает это, но этого не видно. Ты там орал ракеты. Я было дело сам забирал кеды. Знаешь, что мы друзья, те, с кем дружить нельзя. Про меня все что-то знают, но они ж пиздят. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Я было дело получал, где стоп, но даже тогда послал цепь на. Моя жизнь какой отдел, будет долго помнить, как я тебя втрах. Тропка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Тропка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Стоп, стоп, стоп.